Ерофеев оглянулся, словно опасаясь непрошенного соглядатая. Вернувшись в село, Валилов доложил обо всем председателю колхоза. Тот сообщил в Симферополь. Однако пока там чесались, Валилов исчез. Вот, собственно, и все. Наша задача — добраться до горы Чердаш, найти пещеру и обследовать ее. Гражданин Ганжабов привлечен в качестве эксперта. Все ясно. Не все, — покачал головой Ахилла. Что было в пещере? Чего было? — недовольно повторил майор. Хрен его знает, что там было. Валилов назвал это «голубой свет», если с татарского перевести. Вроде столба огня, который поднимается из какой-то дыры. Наше дело туда добраться, а там увидим. Гражданину Тернему нужно? Значит, нужно. Михаил не спорил. Теперь их странная поездка действительно приобрела смысл. Он мельком взглянул на Ганжабова, но тот никак не реагировал. «Пусть поглядит», — кивнул Ерофеев. «Он, говорят, с таким уже встречался. Теперь вот что. Местные силы велено не привлекать, а чтобы по горам не плутать, узнал я один адресок». Он вновь оглянулся и заговорил совсем тихо. «Вышел я на этих чудиков-археологов. Один недобитый профессор рассказал, что в Перевальном живет некий Семин Павел Иванович, директор местной школы. Он на этой археологии помешан и вообще первый краевед в районе. Семин нам дорогу и объяснит. Наша легенда. Мы из Академии истории материальной культуры. Нам сообщили, что в пещере на склоне Чердаша найдены кости палеолитического человека. Знаешь, что это такое?» «Крымский пятикантроп?» — хмыкнул Михаил. Ерофеев сердито покачал головой. «Ты меня, капитан, не сбивай. Я 2 дня эту фигню изучал. Пятикантроп он на Яве. Дюбуа его открыл. А здесь подозрение на неандертальца. В Средней Азии уже такая находка имелась. Вот и наш Рахмет Ибрагимович будет вроде как эксперт из Ташкента. Рассусоливать не будем. Пусть нам этот Семен дорогу опишет, а там мы сами». «А гражданин Семен часом не японский шпион», — не удержался Михаил, которому вся эта секретность показалась излишней и даже немного смешной. «И кто это говорит, а?» — покачал головой Ерофеев. «Да у нас в НКВД все шпионы. А ежели интересно, могу доложить. Семин Павел Иванович характеризуется положительно. Член партии, активист, отличник народного просвещения. Правда, были сигналы. Первый, будто он не с археологами в экспедиции ходит, а готовит склады с оружием для турецкого десанта». Ахилла не выдержал и хохотнул. Ерофеев тоже усмехнулся. «Бред, ясно. Но, между прочим, проверяли, оружие он не складирует. И второе. Он национальность скрывает. По паспорту русский, а отец из крымчаков. И вот тут, между прочим, правда». Михаил пожал плечами. Криминала в этом он не видел. «Ерунда, конечно», — кивнул майор. «Правда, еще говорят, будто дед его был каким-то шаманом. Но я проверял. Крымчаки, они вроде караимов, иудаисты. Шаманов у них нет и не было». Ахилла кивнул, соглашаясь, и тут заметил, что Ганжабов слушает их очень внимательно. Широко открытые темные глаза, казалось, светились недобрым огнем.